3. Томкэт парил над землей. Конечно, он не летел высоко в небе, как велосипед мальчугана из фильма «Инопланетянин». Достаточно того, что он ладненько дрейфовал дюймах 18 над землей. Большие колеса медленно вращались, загребая воздух, точно судоходные винты. На этот раз за рулем сидел Гарт. Бобби разместилась позади, вцепившись в перекладину рамы. «Сестричка, похоже, слиняла?» — поинтересовался Гарденер. Говорили они тихо, благо мягкое мурлыканье двигателя позволяло не повышать голос. «Так и есть», — ответствовала Бобби. «Умотала». «А врать, я смотрю, ты так и не научилась. И знаешь, я, кажется, слышал крик». «Нет, на самом деле слышал». «Как она орала! Это что-то!» «Я как раз шел по дорожке, направляясь к лесу. Что надо сотворить, чтобы эта чистопородная штучка-дрючка испустила такой вой? Насколько это должно быть серьезно?» Ответ напрашивался сам собой. «Очень серьезно». «Она никогда не умела уходить с достоинством», — проговорила Бобби, — «и другим не позволяла. Энн заявилась сюда, чтобы увезти меня домой, понимаешь? Осторожно, там пень торчит». Гарт вжал рычаг до упора. Томкэт поднялся еще на 3 дюйма, чуть коснувшись верхушки здоровенного пня. Миновав опасное место, Гарт опустил Томкэт на прежние 18 дюймов над поверхностью. «Долго запрягала, да быстро слезла», — сказала Бобби с насмешливым недоумением. «Знаешь, раньше ей, может, это и удалось бы, да только теперь у нас все иначе. Так что шансов у нее не было». Холодок пробежал по спине. «Такую фразу, знаете ли, можно понимать по-всякому. Я только удивляюсь, что ты так быстро ее уломала. Один вечер и готово», — проговорил Гарденер. «А мне-то казалось, что Патрисия Маккардл еще та штучка. А нет. На фоне сестрички она сущий ангелок». «Да знаешь, я просто смыла с себя грим. Ну и показала, что под ним. Она, как увидела, сразу дала деру. Смешно даже». «Складненько. Настолько складно, что даже хочется поверить. Чертовски велик соблазн. Жаль, есть одно «но». Та дамочка, что сюда притащилась, не то что бежать, она шагу ступить не могла без посторонней помощи». «Конечно же нет», — подумал Гарденер. «Никуда она не уехала. Вопрос лишь в том, что ты с ней сделала. Убила или заперла в своем треклятом сарае на пару с Питером? Бобби, а долго еще ты будешь меняться?» — спросил Гарденер. «Еще самую малость», — ответила Бобби, и Гард в очередной раз подумал, что врать она так и не научилась. «Ну все, приехали. Останови возле навеса».